Что ты скажешь мне? Что я их, слушая, горел как на огне. Но пусть бы тетушки и бабушки, бог с ними, острили разум свой. А то туда ж за ними и этот школьный враль. Нет, право, он счастлив, что после свадьбы я стал очень терпелив. А то б не трактовать ему меня дитятей. Я уважаю всех, и тетушек, и дядей. Но дело не о том. Наташа где? Она сидит в той комнате. Ага. И так огорчена, что всех ораторов прослушала серьезно. Вчера мы, тетушка, приехали к вам поздно, так не успели вы путем ее узнать. А умницы такой со свечкой поискать. Ну, можно ли выдумке ее не удивляться? Ведь это мысль ее, чтобы нам не вдруг казаться, что я на ней женат, до времени таить и позволение письмом у вас просить. Из этой комнаты. Я выдумки дивлюсь. А лучше б до венца. Ну, честью вам клянусь, что я не виноват. К несчастью моему, князь Ладов, у кого взросла она в дому, вдруг собрался в Париж. Тут я заторопился, во вторник сговорил, а в пятницу женился. В субботу был обед, а в воскресенье бал. Неделю праздновал, неделю отдыхал и думал к вам писать, да передумал. Дело. Да цело ли у вас приданое? Все цело. И платье, и белье. А деньги, как вода, так и бегут из рук. Не знаешь сам куда. Наташа уж меня за них 100 раз бронила. Ехать к вам она ж меня уговорила. Так прожили-са вы? Покуда не совсем. Но скоро, кажется, останемся ни с чем. Когда опекуны лишат меня наследства... Да ты все слышал сам. Мы без Наташи средства, конечно, не найдем. Пойди ж ее зови. Наташа! Он совсем рехнулся от любви. Да и она мила. Ну, тетушка, смотрите. Любуйтесь. Вот она. И как же вы хотите, чтобы не простил меня весь родственный совет. Да ты забыл, конечно, что я твоя жена. Так что ж, чистосердечно, муж разве говорит неволен о жене? Пускай милей тебя они покажут мне. Ей-богу, но ты смешон. Но нам о деле нужно поговорить скорей. Хоть я с родными дружно живу, но их никак уладить не берусь. Они причудливы, а пуще я боюсь большой сестры. Она не слишком добродушна. Раиса же во всем Бирюлькину послушна. Однако... Если бы им Наташу показать, но так, чтобы не могли они того узнать, что ты женат на ней, то, может быть... Прекрасно! Она их всех прелестит. Тут нечего напрасно и думать. Ну, мой друг, всю чухлому пленяй. Сперва ты с бабушки и теток начинай, а там и дядюшек. Тебе, мой друг, все шутки. У них у всех свои причуды, предрассудки. Так к ним подладиться ей должно непременно. Она комедии играет совершенно. Вам это скажут все. Театр на даче был с княжной. Они на нем играли... Я забыл название, все равно, но всех она пленила. Княгиня с этих пор играть ей запретила, а я с тех пор влюблен. Ба! Это, кажется, мой брат идет сюда. Секунд, майор, так что ж, нам это не беда. Не правда ли ты его заворожишь, Наташа? Не знаю. Послушай, милая, к себе я ожидаю из Вятки мужнину племянницу. Так ты, Наташа, представь ее. Смотришь побольше простоты. Как можно быть глупее? Ах, друг мой, я не смею. Чего? Ну, что за вздор? Нет, право, я робею. Тебе не в первый раз комедию играть. Уж он в синях. Прощай. Что ему сказать? Он входит, я дрожу. Ну, вот и я, сестрица. Да где же ты, сестра? Что это за девица? Откуда вы взялась? Как вас зовут? Меня? Тебя? Меня-с? Кого же? Мы только двое здесь. Так, двое-с. Ну так что же? Да ничего. Какой черт, вот беглый разговор. Да как зовут тебя? И здесь с которых пор? Я здесь у тетушки. Давно бы и сказала. А ты племянница? Племянница. Так, стало, ты по сестре и мне доводишься родня? Нет, право-с. Тетушка не тетушка моя. Покойник дядюшка мне дядюшка. Все знаю. Мы в сватовстве с тобой. Вот что-с.